Одна была, но почему-то именно у ней этот стачир был. На ходу его Христос туда положил. Или она давно плавала с ним? Опять вопрос. Сколько она плавала со стачиром? Ну, опять не знаем. Поэтому много вопросов. У нас было, есть и будет много. И не всегда даже в голову придет такой вопрос задать. Читаем дальше. 18 глава. Осталось только 11 глав. Уже 17 прошли. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратите и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельче жернов на шею и потопили его в глубине морской. Это то, о чем мы недавно напоминали. Кто больше? Этот вопрос занимал учеников в то время и, наверное, занимает и многих людей в наше время. Но это не тот вопрос, над которым надо рассуждать. Потому что мы, я еще раз повторяю то, что говорил, не можем квалифицированно взвесить или померить. У нас, у людей на земле, свои стандарты. У Бога свои. И Он не так думает о нас, как мы думаем о себе и думаем о других. А вопрос стоял. И ученики однажды шли и рассуждали дорогой. Помните, кто из них больше? Хотя знали, что этим им заниматься не надо. Потому что когда Иисус спросил, о чем бы, идя дорогой, рассуждали, то они молчали. То есть они поняли, что Он знает, и что рассуждали, делали не то, что надо. И ученики приступили к Иисусу. И у него спрашивали, кто больше. Оказывается, вопрос для нас, людей, очень серьезный. И наряду с многими другими вопросами, с вопросом, почему демона не изгнали, почему, и вопрос, кто больше стоял. Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь, и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. И не всегда в Священном Писании дети – это, так сказать, какой-то особый метр для измерения. Павел говорил однажды в послании к Коринфянам, «Братья, не будьте дети, чем умом. Назлое будьте младенцы». А по уму будьте совершеннолетни. Здесь же вопрос стоит, будьте как дети. Когда мы просмотрим детей, мы кое-что от них можем научиться. Во-первых, дети очень доверяют родителям, покуда они их не обманут пару раз. Если они пару раз их обманули, они уже так не верят. Если в самом начале они вам доверяют полностью, то уже если случилось в жизни, вы несколько раз их подвели, то они тогда переспрашивают, а ты не обманешь? Сначала они так не спрашивали. И вина в том, что дети теряют доверие к родителям, это вина самих родителей. Но также, посмотрите, вы увидите это. Второе, на что обращаю внимание, будьте как дети. Дети очень настойчивы в своих просьбах. Если они что-то хотят, то они вас будут тормошить днем и ночью. Дай и все, сделай. Да не имею в виду дай настойчиво. Бросается на пол, на живот, руками и ногами бьет и кричит давай. Это уже не то, что надо. Я имею в виду просто просьба. Я помню, когда-то у меня племянник лыжи просил. походит, походит. А дядь, лыжу купишь? А там почти уже май месяц скоро. Но просит лыжу купить. Ну, захотелось лыжи, я говорю, куплю, Володя, лыжи. Подходит второй раз. Купишь лыжи? Куплю. Потом третий. Потом лягли мы спать. Где-то в 3 часа кто-то меня тормошит. Вставай. В чем дело, Володя? Лыжи купишь? Я говорю, куплю лыжи. Отстань. Что ты в 3 часа ночи меня будешь лыжи купишь? То вот если мы так умели бы просить у Бога, наверное, были бы нам лыжи. Но мы это не умеем так делать. Мы говорим так, что а Бог знает, что мне надо. Что Бог говорит 10 раз? Говорим, правда? Он же знает, что нам надо. Только вот дети как раз-то, они умеют просить. Что еще ценное в детях, особенно маленьких? Когда они просыпаются, скажите, кого они ищут глазами? Хлеб, деньги на столе. Или что они ищут? Мама. Их ничего другое не интересует. Они ищут мать. Они ищут родителей своих. Вот так вот будьте как дети. Когда вы просыпаетесь, что вы ищете сразу? Помолиться? Если Бог рядом, или уже в огороде сразу? Но такой простой пример. Дети никогда, особенно в маленьком возрасте, которые еще немного знают, которые просто пользуются тем, что Бог заложил, им самое главное, чтобы рядом с ними были родители. Больше их ничто не интересует. Есть у вас хлеб, нету ли? И есть деньги, нету ли? Это без разницы, лишь бы были вы. Будьте как дети. Детей еще одна особенность. Их никогда не устраивает быть на втором плане у вас. Вы, наверное, наблюдали такую картину. Спокойные дети, как только пришли где-то к вам друзья ваши, они начинают шуметь, бегать, кричать. Вы знаете почему? Да, они хотят, чтобы их держали во внимании. Их не устраивает, чтобы пришли там, допустим, к отцу его. Их устраивает одно – полностью овладеть вашим вниманием. Тогда они делают, что только можно делать, что надо и что не надо. Но я не за то, чтобы мы делали, что надо и что не надо, чтобы Бог на нас внимание обратил. Но желание такое, чтобы быть с Господом, и чтобы действительно Он нас держал во внимании. Конечно, это ценное желание. И еще будьте как дети. Дети, если они уже могут двигаться, никогда не будут лежать за вашей спиной. Они никогда не будут лежать в ваших ногах. Их место – груди, обнять вас, глаза в глаза, и так они готовы спать и отдыхать. Мы же часто говорим, а мне бы только у порога дома Господня. Меня не интересует. Вы поняли, к чему я веду речь? Будьте как дети. Это то положительное, чем обладают дети. И, конечно же, мы об этом часто говорим, они очень легко и просто прощают, правда? Вы их накажете за дело, они поплакали и тут же идут назад. Тут же идут назад, тут же наводят контакты. Они долго не могут быть, так сказать, как мы часто. Что у вас, скажет, сегодня? Скажет, у нас сегодня немцы в хате. Значит, они не разговаривают. Скажет, у нас сегодня немцы в хате. Это вот дети никак не могут допустить, что были немцы в хате. Не все, конечно. Есть, которые с самого детства, они такие настойчивые. Но, в общем-то, как правило, дети не могут долго быть, так сказать, в конфликте с родителями. Когда они подрастают, когда набираются чего-то, тогда другой вопрос. Но Иисус взял маленькое дитя, поставил и сказал, если не обратитесь, кому не обратитесь? К Нему, к Богу. И только тогда Бог может сформировать вот такой характер, чтобы были как дети. То есть можно еще много что говорить на эту тему. Но самое важное, вот то, именно вот такие черты характера. Не злопамятность, доверие, нежелание быть на втором плане, умение просить, будьте как дети. Итак, кто умалит к это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Но кто согласит, мы уже читали, я дальше не продолжаю читать. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и броси от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и броси от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную. Но я думаю, мы об этом тоже говорили. Речь не идет о руках наших и о ногах наших. А речь идет о тех грехах, которые управляют нашими ногами, нашими глазами и нашими руками. И вот с таким самоотречением, с таким вот резким поворотом к греху, как если бы надо было отсечь руку или ногу, сделай, и тогда сможешь победить. Человек, который не решается резко отказаться от греха, а постепенно, он никогда не освободится. Но тот, кто решает резко, у него могут быть срывы. У него не все сразу получится, но решение положено резкое. Ничего подобного не делать. Ему легче справляться с грехом. А тот, который думает постепенно отвыкать, это просто обман. Это подпитка каждый день, понемножку, и дьявол доволен от такого решения. Да, то же самое. Так никогда не получится. Если не сделано решение твердое, не буду. Бог не может помогать тогда. А борьба с грехом очень тяжелая. Это не шутки. Это кто не был в этих тисках, тот не знает, что это такое. Но кто побыл, тот знает, что это такое. Это не прогулка где-то в приятных местах. Это очень тяжелая, суровая, беспощадная война. Или мы грех победим, или он нас победит. Среднего нет. Компромиссов не будет. Или мы его, или он нас. Поэтому мы с такой самоотверженностью объявляется война греху. И Павел однажды в послании к евреям выразил эту мысль так. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам. Сын мой, значит, с грехом воюют до крови. Если усилий меньше, просто-напросто не получится. Когда Бог видит, что мы выкладываемся, тогда Он помогает. Мы бы иногда хотели, чтобы Бог сам все за нас делал. Но Бог помощник. Вы знаете, что Он помощник? Скорый помощник в бедах. А помогают кому? Кто прилагает своей веры. И прежде всего в молитве. Если в молитве человек не держал победы, он не держит победы и в жизни. Это можно 100% утверждать. И Писание объясняет, почему ученики оставили Христа. Христос их предупреждал, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это ответ всем нам и на все вопросы, и на все проблемы. И они потому впали в искушение и отпали, что они не молились. Они не держали победы в молитве, а впоследствии не держали победы и в жизни. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. забывая об этом, мы никак не можем понять, почему Бог возится, я так говорю, с многими членами, которые, кажется, давно надо было бы выгнать их. Потому что он пришел взыскать и спасти какое? Погибшее. Если бы он пришел ради праведников, то, конечно, грешникам не было бы никакого шанса. Как раз то именно Бог святой, ненавидящий грех, но пришел как раз к грешникам, к самым большим, чтобы их спасти. И говорит, не презирайте. Сколько у нас сегодня есть такого презрения. Я надеюсь, вы понимаете, что такое презирать. Это не значит называть вещи своими именами. Я не могу назвать пьяницу, но другим именем я называю так. Но это совсем не означает, что я его презираю или унижаю. Хотя, говоря это, можно и унижать. И это зависит от состояния сердца. Не от слов, а от состояния сердца. Можно сказать одно и то же слово. Но в одном случае просто факт констатировать, что это так, а в другом случае унижать. Так вот, Библия говорит, не унижайте ни одного из малых сих. Ибо у них ангелы есть на небесах, которые их хранят, которые отвечают за них, и которые все доносят, что они делают, и что вы по отношению к ним делаете. Ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Не презирать. Это, наверное, один из пороков, который бывает среди верующих людей. Как можно понять, презираешь или нет? Если с пренебрежением говоришь, то ты уже презираешь. Надо называть вещи своими именами, и одновременно не должно быть презрения или унижения другого. Сегодня унижаешь того, а завтра будешь сам в таком положении. Я уже это увидел в течение жизни, что те люди, которые топтались по других, они сами попали в трудные обстоятельства. И которые защищали грех, тоже попались. Здесь надо называть вещи своими именами, грех называть грехом, но не топтаться по грешнику. Одно и другое приведет к духовной катастрофе. И одно и другое приведет к духовной катастрофе. Как вам кажется, я 12 стих читаю. Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Это ответ, или лучше сказать, не ответ, а противовес неверному учению, которое сегодня существует, когда люди утверждают, верующие, что одних Бог сотворил для ада, а других сотворил для рая. Библия прямо говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И в это число «все» включены все люди. А это второй текст. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Хотя Бог дал свободную волю и уже сегодня знает, кто спасется, а кто погибнет. По знанию. Но он не планировал погубить никого. Человек губит сам себя собственным неверием и неподчинением Слову Божьему. Вы вот это уловили хорошо, вложили в сердце? Потому что вы найдете довольно много мест, которые, кажется, противоречат этому. Но в самом деле просто они не глубоко понимают эти места. Поэтому выявлять, кажется, противоречие такое. А Бог, когда планировал жизнь каждого человека, когда назначал судьбу, когда еще ни одного из человеков не было, Ни земли не было, ни неба не было. Эта судьба была построена так, чтобы человек жил по ней и достиг святой вечности. Но по своему неверию человек живет не так, как Бог определил, а как сам хочет, и погибает. И поэтому погибает. Они говорят, почему они тогда не вошли в обетованную землю? Помните такие рассуждения послания к евреям апостола Павла? Если Бог сказал, значит, что Он сотворил всех для вечности, для святой, говорят, по неверию. Бог им сказал, я вас веду в обетованную землю. Они не верили и скандалили с Богом, с Моисеем, со всеми подряд. И вся их жизнь была скандал. Поэтому, говорят, и погибли. А у Бога в планах не было их погубить в пустыне. У него был план увести в обетованную землю. Но они не верили, а жили как хотели, и потом погибли. Усеяли своими костями всю пустыню за эти 40 лет. Они шли наказание за то, что возмутили народ, за то, что бунтовались против Господа. И говорит, я вам дам наказание, чтобы вы знали, что значит со мной бунтовать. 40 дней осматривали землю, и вам будет год за день. Суровое наказание, правда? Но Бог, когда их водил, то он ожидал, что они покаются, переменят свой образ мышления. А за 40 лет можно было перемениться, правда? Это не 4 дня. Это не то, что сегодня, допустим, покаялся человек, и где-то пару недель и умер, у вечности отошел. Он им дал 40 лет. И некоторые ходили 40 лет. Но, говорит, вымерли все. Еще на что надо обратить внимание. Конечно же, это касается пастырей. Что в первую очередь пастырь должен искать заблудившуюся овцу. Потому что она потеряла ориентировку. Я недавно говорил и у себя в собрании говорил о тех категориях овец, на которые Библия разделяет всех верующих. Я сегодня говорю к верующим, не к народу израильскому. И Библия их разделяет. Слабых, больных, пораненных, угнанных и заблудившихся. Есть люди слабенькие в наших церквах. Они вроде бы нормальные, но они слабенькие. Есть пораненные, есть больные, духовные я имею в виду. Есть угнанные. Угнанные говорят так, ты что, перестал ходить туда? Ты что, разобрался, что там обман? Да нет, говорят, там правда, но просто я не устоял. Это угнанные. Заблудившись, говорит так, ничего там толкового нету. То же самое, что и у нас. Это заблудившиеся. Есть отпадшие люди, но они никогда не говорят против Бога и никогда не говорят против верующих. Есть люди, которые никогда не имели фундамента основательного. Они просто заблудились, искали Бога, но не так, как надо. И в первую очередь пастырь направляется к заблудившимся. Во вторую очередь, к угнанным. Они все-таки еще понимают, где правда. Хотя сами они не могут ходить в собрание, не ходят. Но они знают, они никогда не скажут, что неправда. А уже дальше пошли остальные категории овечек. А для кого не нужен пастырь? Для здоровых овец. Пастырь, пресвитер нужен для больных. Ну, скажете, опять вот больными всех зарабил. Мы и есть больные, каждый по-своему. Один в одном вопросе, другой в другом, третий в третьем, четвертый в четвертом. И, пожалуй, что редко найдется человек, которому не нужен был бы. И потом как раз то, почему пастырям и трудно работать, потому что имеют дело не со здоровыми овечками. А вот с такой категорией людей... И самое еще опасное, там еще есть разжиревшие и буйные. Вот с этими, хоть ты что хочешь, то и делаешь с ними. Вроде овечка, потом глянул и роги показывает. разжиревшие и буйные. И Библия говорит для таких, что сделаю? А разжиревшую и буйную истреблю. Для больных, для пораненных, для слабых, для огненных, для заблудившихся есть милость, а для разжиревшего и буйного истреблю. Поэтому не дай Бог оказаться разжиревшим или буйным. Знаете, кто такой разжиревший? Какое его поведение? Он делает лишь бы что. Я ему скажу, так нельзя. Знаю. И так нельзя. Я лучше тебя знаю. Он жирный. У него знаний целая голова. Он больше вас всех знает. Но он не делает и не хочет делать. Он гнет свою линию. Разжиревший и буйный. Помните, ожирело сердце их от тука. Библия не однажды употребляет то слово «разжиревшее сердце». А разжиревшее сердце или ожиревшее, оно очень плохо работает. Ему трудно работать. Трудно работать ему. Еще пару минут есть. И если же согрешит против тебя брат твой, пойди и расскажи соседям. Так написано или нет? Или пойди, пожалуйся другу своему. Но мы ж так делаем, да? Или пойди ближе пастыря, что не глядит за стадом своим. Библия так не говорит. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним, без свидетелей. Без свидетелей. Потому что вполне возможно, человек не совсем понимает, что делает. И есть некоторые моменты, в которых человек может не понимать. Особенно, когда дело касается, когда мы шутим друг над другом, да? Такое интересное явление. Сам над собой шутит сколько хочет. Попробуй ты пошути. Обидится до смерти. Когда сам шутит, то он говорит о том, что я все-таки неплохой человек и подшутить могу. Не гордый. Но возьмите, подшутите над ним, вы увидите, что будет. Я взял такой один вопрос жизненный, который часто у нас бывает. И не всегда я могу понять, если брат сам над собой шутит, почему вы мне не подшутите, ему приятно. Тогда надо сказать, не шути, я этого не люблю. Вы поняли, о чем я веду речь? Пойди и обличи. То есть скажи ему, что мне не нравится то, что ты делаешь. Мы же иногда терпим, но сказать не можем. Все в церкви будут знать, только не сам человек, который это делает. Уже до него дойдет через других, что это так. Если согрешит, пойди и обличи. Дальше. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Почему приобрел, скажите? А? Но если он во грехе, то он, по сути дела, в отпадении. Если он не покается, не удалит грех, то он его удалит из народа Божия и из церкви. Потому приобрел. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Вот интересно. Возьми одного или двух, а здесь трех. Откуда третий взялся? Вот ты сам. Сам. Господь так и так знает, ему не надо свидетелей. А вот перед людьми возьми двух, и ты ж третий. И при устах двух или трех свидетелей совершается всякое дело. По свидетельству одного нельзя ничего делать. Два или три. И здесь стоит вопрос в чем? Что если ты хочешь идти дальше исправлять брата, то у тебя должны быть свидетели. Потому что он просто откажется и скажет, я этого не говорил, знать ничего не знаю. Поэтому, когда будет два или три, сам и еще два, тогда обожди, дорогой. Или очень часто мы передаем беседы, а говорит, разбор ведется. Говорит, ты мне вот то-то сказала. Нет, я так не говорила. Нет, ты говорила. Нет, не говорила. А если был еще свидетель, сказал бы, говорила. И вот так и так говорила. И очень часто в таких случаях бывает посмеяние просто люди, когда нет свидетелей. Не докажешь.